Глава 16. Стефания. Наношу вечерний макияж, делая глаза выразительнее, крашу губы бордовой вызывающей помадой и мысленно прокручиваю в голове образ его жены. Я не хочу о ней думать, но навязчивые мысли не дают покоя. Она такая хрупкая, нежная, словно хрустальная. А я больше вызывающая. Она моя противоположность. Он специально выбирает разных женщин. Одна для любви и семейного тепла, а другая для грязного секса. За 11 лет семейная жизнь приедается, и мужчина ищет эмоции на стороне. Говорят, измены укрепляют брак. Черт, трясу головой, пытаясь выкинуть сжирающие меня мысли. Снимаю халат, надеваю новый до безобразия прозрачный кружевной комплект белья и чулки с кружевной резинкой. Нет, я не хочу никого соблазнять и возбуждать, но когда на женщине красивое дорогое белье, которое никто не видит, она чувствует себя увереннее. Сверху надеваю строгое закрытое платье. Длинная широкая юбка в пол, рукава 3/4 и серебряный пояс, подчеркивающий талию. Собираю волосы наверх, открывая шею, наношу любимые духи, надеваю туфли на шпильке, и я готова. Рассматриваю себя в зеркало, а потом специально надеваю подаренные Романовым серьги и браслет. Мне кажется это символичным. Мне звонит Володя, сообщая, что ждет внизу. А я на минуту начинаю сомневаться в правильности своего поступка. Иногда, ради своего счастья и душевного равновесия, лучше оставаться слепой и глухой дурой. Глубоко вдыхаю, надеваю пальто, подхватываю клатч и выхожу из квартиры. «Привет!» – здоровается со мной Володя. «Как всегда, прекрасно!» «Спасибо, ты тоже безупречен!» Натянуто улыбаюсь я и отворачиваюсь к окну. Машина трогается с места, я смотрю на вечерний город и прошу у высших сил, чтобы все это было недоразумением. «Я смотрю, ты сильно увязла в этом мужике. С чего ты взял?» «С того, что сама не своя, ногти в ладони впиваешь. А так ты делаешь только, когда сильно волнуешься». «Как хорошо ты меня знаешь», — усмехаюсь я. «Знаешь, есть женщины, которых устраивает статус любовницы. У некоторых молодых девушек это является чуть ли не целью жизни. А что?» – рассуждаю я. «Не знаю, зачем я несу этот бред Владимиру. Наверное, чтобы заполнить давящее молчание. Быть любовницей проще. Никакой бытовухи и проблем. Встречи, свидания, секс, подарки. Вечный конфетно-букетный период. То есть ты уже ищешь плюсы?» скептически спрашивает он. «Нет, ничего я не ищу. Я бы не хотела делить своего мужчину и быть на вторых ролях, просто игрушкой. А если игрушка надоела или несет угрозу, ее можно выкинуть и сменить на другую». Продолжаю смотреть в окно и царапать ладони ногтями. «Черт, Стеша, чувствую себя мудаком, но нужно же было хоть как-то открыть тебе глаза. Все нормально, Володя, ты правильно поступил. Было бы хуже, если бы ты промолчал. Давай договоримся. Ты просто убедишься, и мы уйдем. Никакого мазохизма». Киваю ему в ответ. Хотя сама не знаю, как я себя поведу. Благотворительный аукцион проходит в закрытом клубе. Вокруг много дорогих машин и элита общества. Мужчины в дорогих костюмах, женщины выгуливают шикарные платья и драгоценности. Всегда мечтала побывать на таком мероприятии, где все фальшиво улыбаются, попивая элитное шампанское, и очищают душу, кидая деньги на благотворительность. И вот моя мечта сбылась, и чем ближе я к этому обществу, тем больше хочется сбежать отсюда. Мы раздеваемся в гардеробе и проходим в основной зал. Народу много, но я не спешу рассматривать людей. Беру бокал шампанского и цепляюсь за руку Владимира. «Вон он!» – Володя указывает глазами. А я не спешу смотреть. Допиваю шампанское и беру еще один бокал. «Пошли поздороваемся. Там Зорин, будет повод вклиниться в беседу». Володя сжимает мою руку и тянет за собой. «Чем быстрее это закончится, тем лучше». Я вижу Романова и блондинку рядом с ним. Он разговаривает с какой-то парой и медленно попивает коньяк. Глеб, как всегда, безупречен, как и его жена. Я не знаю, сколько ей лет, но выглядит она довольно хорошо. Судя по тому, что у них 10-летний сын, она не девочка. Красивая, утонченная, движения плавные, как у аристократки. Ей бы в кино цариц играть. Фигура хорошая, ухоженная, такой комнатный цветочек, который с трепетом берегут. Разве таким изменяют? Чем ближе мы подходим, тем тяжелее дышать. Может, хватит, вопит мне разум. Ты посмотрела, все и так понятно. Достаточно, беги. Но нет, моя плохая сторона требует посмотреть Романову в глаза. Она требует диалога. «Добрый вечер», — уверенно здоровается Владимир, привлекая к себе внимание и протягивая руку некоему Зорину. А по моему телу идут мурашки. Кожей чувствую его тяжелый взгляд, но пока боюсь поднимать глаза. «Это моя жена Ирочка», — обращается к нам Зорин. «А это Глеб Романов с супругой Оксаной». Мужчины еще что-то говорят. Я автоматически киваю всем, улыбаюсь, а сама уже ничего не слышу. До этого момента я еще сомневалась и глупо надеялась, что все не так, как кажется Владимиру. Но стоило только посмотреть на Оксану, на то, как она держит Глеба за руку, а он приобнимает ее за талию, становится все ясно. Набираю больше воздуха и открыто смотрю в глаза Романову. И мне кажется, что я больше не могу дышать. Он словно ждал этого момента. Его взгляд темный, почти черный, скользит по мне и останавливается на руке Владимира, в которую я вцепилась, чтобы не упасть. Всего один его взгляд, глубокий вдох, и я медленно лечу в бездну. Я же не могла за такое короткое время влюбиться в Романова. Не могла, не могла! Внутренне кричу я себе, но по телу разливается едкое разочарование с привкусом горечи. «Это платье так вам идет?» — обращаюсь к Оксане. «Мне хочется поговорить с ней, услышать ее голос и понять, что она реальная, а не плод моего сумасшествия». «Спасибо!» — искренне улыбается она. Оксана осматривает меня, а потом так заботливо смахивает с пиджака Глеба соринку. Сразу видно, что эта женщина также увязла в этом мужчине. Она смотрит на него, как на Бога. И ведь она имеет полное право называть его своим... А я, как оказалось, ничего не имею. Кручу в руках бокал, отпиваю шампанского, чтобы унять дрожь. Чувствую себя невыносимо грязной. Меня просто взяли и превратили в шлюху, не спрашивая разрешения. Все о чем-то беседуют. Романов делает вид, что ничего не произошло, надевая маску непроницаемости. А я ничего не соображаю. В моей голове стоит гул. Оксана смеется над какой-то шуткой, и так мило утыкается носом в плечо Глеба, а мне становится холодно. И ведь она тоже не знает, что ее муж грязно ее предает. Мне и жалко эту женщину, и хочется убить, просто потому, что она есть. Во мне, словно вирус, начинает распространяться болезненная ревность. Допиваю шампанское и на мгновение прикрываю глаза, представляя, как он целует ее, ласкает, обнимает, спит с ней каждую ночь и нашептывает ласковые слова. Открываю глаза и вновь встречаюсь с темным взглядом Романова. Он сжимает челюсть, словно злится, а мне хочется сделать ему больно. Он не имел никакого права так со мной поступать. Глеб — самое лучшее, что было в моей жизни. Он был и богом, и дьяволом. Я так многого хотела с ним, готова была на все. Во мне поднимается волна жгучей ненависти, которая рвется наружу. И я усмехаюсь, смотря в глаза Романова. «А вы женаты?» — вдруг обращается ко мне Оксана, хлопая длинными ресницами. «Нет, я считаю, что печать в паспорте ничего не значит», — повторяю когда-то сказанные слова Глеба, продолжая на него смотреть. «Я думаю, вы ошибаетесь», — говорит супруга Зорина. «Брак — это не просто бумажки, это особый ритуал, который скрепляет любящих людей». «Возможно, вы правы». Но брак имеет ценность в том случае, если супруги верны друг другу. А так, это правда всего лишь бумажки. Совсем не в тему отвечаю я, смотря в глаза Романову, который залпом допивает коньяк. Возникает пауза. Я шепчу Владимиру, что иду в туалет, и быстро удаляюсь. Не могу больше это выносить. Мне душно в этом помещении. Хватит, насмотрелась, больше не хочу. Быстро захожу в туалет. Хочется выдохнуть, побить себя по щекам, чтобы прийти в себя. Но в просторной уборной крутятся и болтают несколько женщин. Выдыхаю, спокойно подхожу к зеркалу, Мочу руки холодной водой и прислоняю их к щекам. «Дыши, Стеша, дыши! Он не стоит твоих слез! Он ничего для тебя не значит! Ты просто ошиблась, упала!» «Нет, я не просто упала! Это он меня только что толкнул в обрыв!» Открываю глаза и понимаю, что не хочу больше возвращаться в зал. Не хочу видеть Романова. Вынимаю из сумочки телефон, пишу Владимиру, что уезжаю домой на такси, прося за мной не ехать, и выхожу из туалета. Иду по коридору на выход и вижу, как мне навстречу идет Романов. «Здесь же должен быть черный выход!» Разворачиваюсь и бегу назад вглубь коридора. Не хочу чувствовать его запаха. Не хочу слышать его лживого голоса, который сводит меня с ума. Не хочу чувствовать его прикосновений. Я хочу забыть Романова. Я не согласна на второстепенную роль. Это моя жизнь. Другой у меня не будет. И я должна быть в ней главной героиней. Попадаю в тупик, где есть только одна дверь. Темно. Никак не могу найти ручку. А когда нащупываю ее, начинаю нервно дергать, но дверь не поддается. Оборачиваюсь, но назад дороги нет. Романов рядом. Пару шагов, и он меня настигает. Вжимаюсь в стену, желая с ней слиться. Он ставит руки по обе стороны стены, заключая меня в ловушку. И у меня начинается приступ паники. Не хочу чувствовать его так близко. Но Романов, как всегда, не спрашивает меня, чего я хочу. Он просто берет все, что хочет. «Выпусти меня!» – требую, повышая голос, упираюсь руками ему в грудь, чтобы оттолкнуть, а потом убираю руки. Не хочу его касаться. «Что ты здесь делаешь?» – зло спрашивает он. «А ты?» – выкрикиваю ему в лицо. «Я спрашиваю, что ты здесь делаешь? И почему тебя сопровождает твой бывший?» В его голосе злость и ревность, от которой мне смешно, но хочется плакать. Вопреки моей воле, его дыхание обжигает мое лицо, и запах кружит голову. «Ну, ты с женой, я с бывшим», — язвительно произношу я, «потому что ненавижу этого мужика. Мне хочется расцарапать его самоуверенное лицо». «Он трахает тебя», — почти рычит Романов. От его голоса идут мурашки по телу, но мне не страшно. «А ты трахаешь свою жену?» — выделяю последнее слово и вздрагиваю, когда Глеб со всей силы ударяет в стену рядом с моей головой. «Мое семейное положение мы обсудим потом. Отвечай на вопросы». Глеб в ярости, словно это не он обманывал меня, а я ему изменяла. «А я уже не хочу ничего обсуждать», — шепотом произношу я, теряя силы. В коридоре слышатся шаги. Романов отвлекается, оборачивается, и я, пользуясь моментом, выскальзываю и бегу прочь. Бегу уже не от него, а от себя, своих чувств и эмоций.